Физиологическая потребность. Проснулся от сильной боли. Каждая клеточка тела кричала от ужаса и дискомфорта. Руки сильно затекли. К тому же сильно хотелось пить и есть. Я попробовал пошевелить руками. Ничего не получилось. Они по-прежнему были связаны. Теперь надо мной реально повисла угроза умереть от голода. Только теперь я начал всерьез опасаться, что пастор решил лишить меня жизни. То есть он готов пойти на мое убийство только потому, что я пытался открыть родителям глаза на его финансовые махинации. Видимо, сумасшествие прогрессирует. Слезами горю не поможешь. И я снова стал растягивать узлы веревки в разные стороны. Это получалось слабо, но получалось. Хорошо, что веревка из натуральных волокон. Если бы это был пластик, то ничего не получилось бы. Я растягивал узлы и, чтобы не думать о боли, стал составлять план следующих действий. Первое – это развязаться. Вокруг никого, и на помощь рассчитывать не стоит. Второе – надо поесть и попить. Эта физиологическая потребность сводила с ума. Я не ел уже долгое время, наверное, больше суток. Третье – попытаться выбраться. Если дверь он не закрыл, то все будет просто. Но если нет, то придется ждать его возвращения. А вот что он придумает по возвращении, неизвестно. Может, захочет закончить начатое. Веревка постепенно поддавалась. Руки, правда, я стер в кровь. Но лучше боль, чем смерть. Я повернул голову и посмотрел на пакеты с едой. Это еще больше воодушевило меня. Активное дергание привело к тому, что мои запястья смогли поворачиваться в узлах веревки. Я решил расслабиться и немного отдохнуть. Идея с отдыхом была так себе. Через несколько минут, когда я снова принялся растягивать узлы, кисти скрутило жгучей болью. Я перевел дух и, сжав зубы, продолжил. «Если выберусь, смогу сдать этого ублюдка в полицию. Эта мразь ответит за все мои мучения. Он еще пожалеет, что связался со мной». Я злился и от этого дергал веревку сильнее. Казалось, это длится целую вечность. И вот веревка расслабилась еще на несколько миллиметров, и я мог попробовать освободиться. Сначала потянул вниз правую руку. Она пролезла до костяшек пальцев. Я потянул сильнее, чуть не растянув сустав, и, наконец, освободился. Вторую руку я уже развязал и сразу накинулся на пакеты с едой. В одном был хлеб и сок, а во втором несколько закрытых контейнеров. Я открутил крышку с горлышка сока и жадно прильнул. Выпив почти литр, я с силой оторвался. Что если мне сидеть здесь долго? Еду надо экономить. Я оторвал кусок хлеба и пошел вниз. Там открыл кран с водой. Хорошо, что ее было вдоволь. Стал есть хлеб и запивать его водой. Я наслаждался. Хлеб сейчас был вкуснее ужина в дорогом ресторане. Поев, я решил отдохнуть. Оглянулся вокруг. Переодеться было не во что, а я весь вспотел после пытки пастора. Так ничего и не найдя, плюнул и завалился на диван, в чем был. Уснул я почти сразу же, как только коснулся головой дивана, и проспал часов, наверное, 10, судя по часам, которые я нашел в этой богадельне. Сначала показалось, что я дома. Я попытался сесть в кровати, но ужасная боль скрутила все мышцы. Я не сразу сообразил, почему все тело так сильно болит. И тут я внезапно все вспомнил. Ощупал лицо. Оно было опухшим с той стороны, по которой бил пастор. Остальное тело болело от усилий, с которыми я пытался освободиться. Я встал и пошел умыться к крану. Потом подумал о туалете. А его-то и не было. Я осмотрел подвал. Пол бетонный. Ямку не выроешь. Тогда я вспомнил про ведро под краном. И, вылив воду, отнес в дальний угол. Я встал над ним и попытался пописать. И тут ощутил, как задел неосторожно ожог от сигары. Я взвыл от боли. Надо же было такому случиться. Почему именно это место он решил прижечь? Что у него с головой? Успокоившись от боли, я решил посмотреть, что еще есть из еды. В контейнерах с едой было несколько сосисок, салат и картошка. Я съел сосиски в первую очередь, иначе потом они испортятся, и я могу ими отравиться. Этого сейчас хотелось бы меньше всего. Поев, пошел посмотреть, насколько крепка дверь в моем узилище. Она была прочной, а самое главное – металлической. Как-то сломать ее или выломать замок я не мог, поэтому попытка побега провалилась уже при задумке. Оставалось только ждать пастора или рыть подкоп. Я решил подождать с рытьем. Может, этот изверг изменит решение относительно меня. Ждать пришлось 3 дня. За это время я все съел и пил теперь только воду. В тишине раздались звуки человеческого присутствия, и я подскочил. Пастор, видимо, сразу направился в подвал, потому что через минуту дверь открылась, и он появился на пороге. Посмотрел на обрывки веревки и кивнул. «Так ты живой!» Так я и предполагал. «Такие, как ты, всегда выживают». «Ну как ты тут без меня?» «Отпустите меня!» Я задохнулся. «Этот придурок бросил меня на 3 дня и еще спрашивает, как я тут». Я стоял с открытым ртом, и он, кажется, понял мое смятение. «Хорошо, я переборщил, но ты меня разозлил». Он с воодушевлением стал доказывать, как он прав. «Что мне оставалось? Знаешь, в поездке я подумал и решил, что с тобой можно и по-хорошему договориться». Мне хотелось многое ему высказать, но я боялся. Этот жуткий человек мог сотворить со мной все, что угодно. Я находился в полной его власти. Вместо желаемого ответа, который у меня крутился в голове, я только кивнул, взяв его за протянутую руку. «Вот и хорошо. Молодец». Пастор улыбнулся уже более тепло, словно между нами не было никаких разногласий, и он не оставлял меня подыхать на долгих 3 дня. Он внимательно посмотрел на меня, а потом добавил: «Ты ведь понимаешь, что если попытаешься сбежать, то я поймаю и убью тебя. Мне придется это сделать и зарою прямо на огороде. Никто не знает, где тебя искать. Никто не вспомнит про тебя». Я только кивнул, снова ощущая дрожь во всем теле. «Вот и молодец. А теперь можешь подняться. Ты будешь играть роль прихожанина. И упаси тебя, Боже, если скажешь еще хоть что-то против меня». Мы поднимались, и во мне впервые за эти дни зародилась надежда, что я смогу выбраться из этого ада, смогу сбежать или позвать на помощь.